Глава 5. Какие упорные ребята, лезут и лезут, а тут сюрприз. У бревен ухнувшего гуляй города сотворилась самая настоящая куча мала, с воплями и руганью. Никто из наемников не ожидал, что разбросанные в художественном беспорядке бревна как раз и маскировали цепь волчьих ям, разбросанный в траве чеснок и заостренные, вбитые в землю маленькие колышки. Традиционное русское оружие. А более ничего существенного тут не было. Этого вполне хватало, чтобы превратить всю полосу большого полка в недоступную для атаки вражеской кавалерии местность. А вот для контратаки по местной коннице были оставлены широкие проходы у редутов. Туда их хлынули, улюлюкая, размахивая саблями и пуская стрелы из луков, по нескольку сотен всадников. Нещадно избитые ружейной и пушечной картечью наемники давно потеряли строй и начали беспорядочное отступление, прямо на глазах превратившееся в паническое бегство. Немчины побежали, бросая пики и мушкеты. Никто из них не ожидал такого изощренного гостеприимства. А для сабли всадника нет ничего лучше, чем рубануть по спине бегущего от него человека. Тем сейчас и занимались дети боярские, торопясь уничтожить врагов как можно больше и самим обратиться в стремительное бегство. И причина была весомой. Так как огромные массы польской кавалерии и казаков перешли в наступление, стремясь не допустить уничтожения наемной пехоты и сокрушить русское войско одним ударом. И где они столько леопардов с гепардами перебили? В наших лесах таких зверюк давно нет, а в Польше тем более. Картина атаки крылатых гусар впечатляла. Хоть садись рисунок делай карандашом. Насколько было красочным зрелище атакующих всадников в красных одеяниях, в блестящей броне, с выгнутыми перьевыми дугами за спиной. У многих были наброшены характерные шкуры с россыпями черных пятен. Но больше впечатляли опущенные длинные копья с разноцветными значками и флюгерами. Попасть под сокрушающий удар тяжелой рыцарской кавалерии было страшно. Подобные кирасиры, только куда блеклые видом и без крыльев, имелись и у него. Но рынд едва сотня, а тут пара тысяч. И это частная армия, а потому страшно представить, если пойдет коронное войско. Да еще с призывом шляхетского ополчения, так называемого посполитого рушения. Там больше 10 тысяч будет таких рыцарей, способных нанести удар страшной силы. Успеть бы нормальные пушки с ружьями сделать, да заготовить боеприпасы с порохом, да побольше. Пробормотал Иван, продолжая напряженно рассматривать вражескую кавалерию. Замысел противника стал понятен. Решительно обрушившись на фланге, причем главный удар наносился слева, как и предполагали его воеводы, смять построение стрельцов и выйти в тыл большого полка. А там пройтись по нему бульдозером. Против гусарских пик поместная конница не пляшет, а стрельцы без помощи артиллерии не устоят в одиночку. Будут окружены и уничтожены, когда подойдет вражеская пехота и наемников приведут в порядок. Как хорошо, что в мире пока воюют, по традициям, и левый фланг исторически делают слабее правого. На этом Иван и строил расчет, и приказал провести тайные приготовления. Теперь сигнальную ракету можно было не подавать. Фланговые замаскированные батареи открыли стрельбу в упор, дождались пушкарей своего часа, пустив в ход вязанки картечи. И с редутов пушки открыли стрельбу, сметая атакующих гусар свинцовым градом. Но под картечь попали идущие по флангам всадники. Основная масса устремилась посередине, переведя коней в галоп. И вот тут с ужасающим грохотом рванули 3 заложенных фугаса, чуть позже, чем было рассчитано. Передовая часть гусар проскочила потайную яму, где спрятались 2 смертника из стрельцов, рассчитывающие, что их переведут в статус детей боярских. Они и зажгли 3 огнепроводных шнура, для которых были проложены в земле дощатые каналы, в конце которых в земле был упрятан хороший фугас из парочки бочонков пороха и камней, направленного действия заряд. Только чуть позже зажгли. Или отсчет времени был неправильный, но и то, что произошло, стало запоминающимся зрелищем. Посреди белокрыльевой массы вспухли 3 больших взрыва, накрыв атакующую конницу пеленой, в которой смешались люди и лошади. Такие красивые раньше. Когда дым рассеялся, там уже творилось ужасное. Арьергард не существовал, как боевая единица. Всадники или погибли и искалечились, или обратились в бегство, так как многие лошади просто сошли с ума от страха. Пугливыми ведь их сотворила природа. Дорвались, суки. А что тут скажешь? Разъяренные ляхи домчались до стрельцов, несмотря на град пули картечь, и прорвались через проходы гуляй города. Хотя десятки коней попадали, образуя мешанину, но наспех поставленные рогатки были просто опрокинуты на бешеном скаку. Стрельцы отчаянно отбивались копьями и бердышами, в упор стреляли из пищалей. Драка на левом фланге пошла нешуточная, превратившись в резню. На секунду в окуляр попал Скопин Шуйский. Молодой воевода сам повел поместную конницу в контратаку, но где-то 400 гусар прорвались и устремились прямо на ставку, перед которой спешно строились резервные приказы. Стрельцы даже соорудили несколько импровизированных редутов из повозок. «Государь, нужно уходить или идти под защиту стрельцов?» «Знаю», — ответил Иван, мысленно прикинув, какой вариант предпочтительней, и выбрал второй. Сейчас он не имеет права бежать с поля боя. Что скажут люди на такое, понятно, но все злые языки не укоротишь. Риск, конечно, большой, но 1000 стрельцов — заслон надежный. К тому же скоро соберется и ударит поместная конница. «Всем идти к стрельцам, рындом отойти к коннице и ударить разом. Митяй, собирай ружье, воевать будем». Отдав приказы, Иван заторопился к повозкам, где стрельцы уже задирали оглобли и выставляли рогатки в Эгенбург, наподобие тех, на которых гуситы встречали атаки рыцарской конницы.